Сосед смотрел телевизор и отдыхал от перетаскивания тяжестей. Отдых заключался в том, что ноги соседа упирались в стену на самой высокой отметке, какой он мог достать, лежа на диване. «Уходишь?» — спросил сосед. «Слушай сюда, есть такая идея». Его идеи разнообразием не отличались, и ИДК проигнорировал как их, так и автора, помахав рукой и выскочив на лестницу. Дверь захлопнулась, и только тогда ИДК понял, что захлопнулась и прежняя жизнь. В эту квартиру он больше не вернется. Почему? Он не знал ответа, но и вопроса себе не задавал. Так было надо. ИДК медленно спускался по лестнице, и чем меньше ступенек оставалось пройти, тем спокойнее и яснее становились мысли, будто он не опускался, а поднимался, всплывал со дна морского к свету дня, к небу, к чистоте понятий и выводов. На память пришел еще один вербальный код. Не на ум, а именно на память. Будто ИДК знал его и прежде, но вот беда, забыл начисто, а теперь вдруг вспомнил. Это были строки из книги «Бамидбар», переставленные в том порядке, который гарантировал использование закодированной в генах способности перемещаться в пространстве. ИДК не задумывался над тем, почему нужен именно этот текст, и почему он знает его назначение, будто сам экспериментировал с компьютером. Генетическая память включилась, когда он прочитал ключевую фразу. Попытки раввина Изор-Леолам и всех прочих интерпретаторов искать в книге упоминания о случившихся и еще не произошедших событиях казались ему сейчас игрой глупых детей, ищущих и находящих алмазы на дороге, которая ведет не к приискам, а всего лишь на старое кладбище. «Хорошо, что подвернулся этот тезка, Илья Крэмер», — подумал ИДК. «И отчество подходящее. Не самому же в самом деле изображать мессию. Может, он и смог бы, но зачем?» ИДК остановился на пороге дома. Яркое солнце слепило и, как ему казалось, ощутимо давило на переносицу, доказывая справедливость закона, открытого Петром Лебедевым. «Не хочешь, чтобы я выходил?» — расслабленно подумал ИДК. «Ну так и не выйду». ИДК мысленно произнес бессмысленное вроде бы сочетание звуков, представляя одновременно и написанные будто на бумаге ивритские знаки. Ничего не произошло. Разве только ослепил на миг блик от ветрового стекла, проехавший мимо дома Тойоты? Еще раз? Нет, он же не задал цели. Пустыня. Холмы за Писгадзеевом. Земля, брошенная на съедение времени. Если смотреть на эти холмы со стороны еврейского университета, в обрамлении римских колонн студенческого амфитеатрона, кажется, что лучшего места для приведения в порядок мыслей и, главное, чувств не найти не только на Земле, но и во всей ближайшей Вселенной. Ну, ИДК покачнулся, и хотя был уверен, интуиция подсказывала, что не ошибается в своих новых силах, но все же вскрикнул, и сердце застыло, и ноги стали ватными от мгновенного всплеска ужаса. Он был в иудейской пустыне. «Как же теперь добраться до города?» — промелькнула нелепая мысль. Вторая мысль, на месте ли дискеты, выглядела не такой нелепой. Читая фантастику, ИДК всегда удивлялся наивности авторов, описывавших телепортацию героев. С чего бы им являться по заказанному адресу в полном параде и с букетом в руке, ежели телепортируется тело, а не все пространство вокруг? Естественно, что и сейчас эта мысль пришла в голову, и хорошо, что только сейчас, а не там, на пороге дома, иначе он так бы и не рискнул произнести кодовый текст, опасаясь очутиться в километре от Писгадзеева, в чем мать родила. Любопытно, что именно эта мысль его бы обеспокоила, а вовсе не сомнение в самой возможности телепортации. И ДК медленно брел между редкими и чахлыми кустиками, поднимаясь на невысокие холмы и спускаясь в неглубокие лощины. Пустыня была как будто создана для самосозерцания, чем ДК и занялся, пока ноги медленно несли его в сторону Пизгадзеевского холма, похожего отсюда на воздвигаемую на неприступной скале крепость. Что делать? Он, ИДК, стал первым человеком, чьи гены откликаются на коды, зашифрованные в книге. Но книга писана не про него. Она для всех. Для всех кого? Евреев? Или для каждого человека на планете? Может быть, народ наш был избран не только как хранитель кода, но и первый его пользователь? Да. Тысячелетия генетический текст можно было сохранять только так, сделав его каноническим, не меняя ни единой буквы, а для этого не подходил научный метод, метод анализа, разрушения целого. Нужна была именно религия, слепая вера в написанное слово, вера и непременно монотеистическая, единое слово, единое дело, единый Творец. Религия сохранила и книгу, и народ книги. Но теперь именно эта вера, сыгравшая свою роль, не позволит сделать из Торы обыкновенный биотехнологический справочник, каковым книга на самом деле всегда и являлась. ИДК вышел на дорогу, ведущую от Пизгадзеева в сторону Маале-Адумим, и эта петляющая лента будто вернула его из мира хаоса в четкий мир реальности. Философствовать потом. Задача номер один — навестить Илью Крэмера, который только в этой неожиданной спешке и мог быть избран мессией. Дать ему инструкции и при необходимости привести его в состояние деятельности. Задача два — хотя бы на несколько часов удалиться от всех и понять собственные силы. В течение этих часов мессия должен будет стать лидером нации. Значит, его постоянно нужно будет поддерживать и натаскивать. Нужна связь. Телепатическая, надо полагать. Пусть исследователи жизни Мессии объяснят мне, не привлекая внешних факторов, исходя только из характера ешеботника Ильи Давидовича Крэмера, откуда у него явились силы, внутренняя фанатичность, чтобы убедить всех без исключения раввинов в своей мессианской сущности. Я не стану пересказывать заседание Совета мудрецов Торы, на который привезли Илью Давидовича доведенные до экстаза ешеботники. Протоколы, стенограммы и теледневники имеются у каждого, особенно в Израиле 5, где вообще обожают коллекционировать документы. О ночном заседании я рассказал вовсе не потому, что оно было важнее того, на котором Мессия был провозглашен вождем нации, а исключительно из-за того, что сведений о нем сохранилось гораздо меньше, и эта информация могла бы стать, если не интересной, то хотя бы познавательной. Что же до дневного заседания, то все знают его наизусть, и в таком случае пусть мне объяснят, почему Илья Давидович, вышедший из квартиры к толпе с ликом бледным и руками, не знающими, куда себя деть, вспомните телезапись, через каких-то полчаса держал речь в Большой синагоге Иерусалима перед самыми мудрыми раввинами и говорил не просто уверенно, но убежденно, фанатично, находил слова не просто верные, но единственные. Он ведь в сущности превратил сумму личностей, каковой являлся всегда совет мудрецов Торы, в толпу. А толпа поступает согласно иным законам, нежели личность. Большинство комментаторов считает, что совет мудрецов Торы признал Илью Крэмера мессией прежде всего потому, что был вынужден признать подлинность каменной скрижали. Думаю, что один только камень, сколь бы древним он ни был, не заставил бы мудрецов проявить единодушие. Чтобы объективная истина могла примирить позиции раввина Гусмана и раввина Штейнзальца и раввина Шапиры, в это я должен поверить. Увы, что речь Мессии обладала гипнотическим воздействием, которое не ощущается в записи, где сохранились убежденность, обращение к разуму и чувствам, но не к подкорке и глубинным основам сознания, именно так, думаю, и обстояло дело. ИДК во время страстной речи Мессии находился в квартире Ильи Давидовича, куда проник испробованным уже способом – телепортировался. Бродить по улицам не хотелось, возвращаться к себе он не собирался, с Ильей Давидовичем нужно было поддерживать постоянную связь. ИДК вовсе не был уверен, что телепатический контакт будет стабильным. В конце концов, тренировки у него не было. Вернется же Мессия к себе хотя бы вечером. Жены Ильи Давидовича дома не было, иначе ИДК, конечно, не совершил бы этого действия, квалифицируемого законом как незаконное проникновение в чужое владение. После того, как мужа усадили под руки в роскошный черный лимузин и увезли в неизвестном направлении, Дина побежала к родителям и тихо сидела у окна, напряженно и бессмысленно размышляя о происшедшем. В салоне у Крэмеров стоял покрытый чехлом диван. ИДК сел и потянулся к пульту управления телевизором. Звук отключил. По первой программе показывали учебный фильм о законах Ньютона. По второй шел американский боевик. Смотреть остальные 45 ИДК не стал. Вряд ли даже CNN успела передать какую-то осмысленную информацию. ИДК вернул на экран первую израильскую программу и задумался. Оставались два текстовых кода, выловленные компьютером, которые он еще не использовал. Это потом. Сначала нужно разобраться в себе. Пока ясно одно. Илья Давидович Крэмер будет провозглашен мессией и поведет еврейский народ. Он, ИДК, невидимый, как некий серый кардинал, будет указывать путь. ИДК закрыл глаза, расслабился и неожиданно ясно увидел женщину, которая сейчас шла к подъезду дома. Она переходила улицу. В руке у нее были тяжелые сумки с продуктами. У нее болела спина, и думала она об Илье, своем муже. Нехорошо думала, тяжело. И ИДК неожиданно для самого себя, будто руку вперед протянув, погладил женщину по гладко зачесанным волосам. А на самом деле, будто легким ветерком пролетел в мыслях ее, оставив размытый, неясный, но сладко щемящий след. Женщина споткнулась, и ИДК отдернул руки, вернулся в комнату и подумал, что должен уходить. Уходить не хотелось. И не нужно было уходить. Почему-то ИДК был в этом уверен. Он остался сидеть напротив двери, и когда повернулся ключ, опустил голову, чтобы не встретиться с женщиной взглядом в самую первую секунду. Дина тихо вскрикнула, с порога увидев сидевшего на диване чужого мужчину. Мгновенно отпрянув, она хотела захлопнуть дверь, но передумала. «Наверняка это не грабитель», — подумалось ей, «а кто-нибудь из утренних фанатиков или из полиции». Могли ведь оставить дежурного. Она вошла в салон, оставив дверь открытой, и ИДК встал. Он понятия не имел, как следует себя вести в подобных обстоятельствах. Но обстоятельства эти он создал сам, и выпутываться нужно было самому. «Меня зовут Илья Денисович Купревич», — со стеснением в голосе представился он. «Извините, что я сижу тут у вас, но мне нужно чувствовать вашего мужа, и ваша квартира для этого самое надежное место». Дина молча прошла на кухню и принялась выгружать продукты. Масло, творог и колбасу сразу положила в холодильник. Остался пакет с картофелем. «Зацепился», — сказала Дина, «Помогите, пожалуйста». И ДК, сбитый с толку ее реакцией, а чего он ждал, криков о помощи, подержал сумку, пока Дина высвобождала разорвавшийся пакет. Они стояли теперь так близко друг к другу, что ИДК увидел на шее женщины пульсировавшую жилку. Пульсация гипнотизировала, он не мог оторвать взгляда. «Спасибо», — сказала Дина, переложила картофель на нижнюю полку кухонного шкафа и повернулась к ИДК. «Извините», — опять начал ИДК. «Садитесь, я поставлю чайник, и вы все расскажете». «Ага», — пробормотал ИДК, чувствуя, что отступает перед этой женщиной. Он вернулся в холл, опустился на диван, подумал о том, что безмерно устал, и что от чашки чая его разморит окончательно, но впервые за последние часы он был спокоен. Будто благодать разлилась по всему телу. Он видел, как Дина включила электрический чайник и поймал себя на мысли, что у жены Ильи Давидовича замечательная фигура, и лицо вовсе не похоже на еврейское. Скорее, Дина сошла бы за украинку. Такие лица ему всегда нравились. Его Люся тоже была такой, но портила себя дурной косметикой, пользуясь ею совершенно не в меру. А эта женщина то ли не успела накраситься, то ли не признавала грима и оттого казалась чуть бледной, но ровно настолько, чтобы выглядеть естественной. Дина принесла две чашки кипятку, вложила пакетики с чаем, поставила на журнальный столик вазочку с вафлями, медленно, не глядя на ИДК, села рядом и только после этого посмотрела ИДК прямо в глаза. «Вы знаете Илью?» — спросила она и продолжила, не дожидаясь ответа. «На вас нет кипы, значит, вы не учитесь вместе. Вы познакомились недавно, иначе я бы знала. Илюша мне обо всем рассказывает. Значит, наверное, вы тот самый, который втянул Илью в эту сумасшедшую историю?» «Ужасно хочется пить», — пробормотал ИДК. «Можно, да?» «Сейчас я вам все расскажу, а потом мы посмотрим телевизор, и вы увидите продолжение. Только вы не будете меня бить?» «А должна?» «Не знаю. Когда я предложил вашему мужу стать мессией, то как-то не подумал о вас. Правда, я и не знал тогда. Но это меня не извиняет. Я прошу прощения, что если вы будете тратить столько времени на просьбы о прощении, то не успеете ничего рассказать». «Вы правы». ИДК выловил из чашки пакетик, положил на блюдечко, постеснялся попросить сахар и, сделав большой глоток, чуть не обжег горло. Он начал говорить медленно, намереваясь в нескольких предложениях обрисовать Дине ситуацию, но вместо этого неожиданно для самого себя рассказал о том, как пришла к нему идея исследования Торы. «Зачем я это говорю?» — подумал он и перескочил к рассказу о семье и о сыне, который остался в Москве. Дина молчала, смотрела не в глаза ему, а чуть в сторону. ИДК начал нервничать, ему никак не удавалось найти верное направление разговора. И он начал сначала. Вся жизнь его уместилась в 15 минут, а последние два дня — в три предложения. «Господи», — сказала Дина, — «как так можно? Вы называете себя физиком. Илюша, он же, ну, глупый он. Жене, наверное, нехорошо так о муже, но он не очень видит последствия. Хочет, чтобы все сейчас... хочет все понять, но не очень получается. Я знаю, почему он к вам подошел в Ешиве. Признал вас лидера. Вам показалось, что он поверил в идею? Он поверил в то, что вы умный человек, знаете, чего хотите, вы все продумали, а он сможет на этой вашей уверенности всплыть. В жизни ведь так трудно всплыть, понимаете? А вы его использовали. И что дальше?» «Мне он таким не показался», — протянул ИДК. «Как раз наоборот. Он хорошо знает, чего хочет в жизни, но не знает, как этого достичь. А вы знаете, как, но не знаете, зачем». «Что значит «не знаю, зачем»?» — рассердился ИДК. «Извините, мы, по-моему, не о том говорим. Речь идет о смысле, о том самом смысле еврейской жизни, о котором столько лет спорили господа в кипах. Думаю, что их Тора — это руководство от Бога. А на самом деле Тора — это записанный текстом генетический код», — прервала его Дина. «Это я поняла. Ну и что? Если даже и так, разве надо было срочно его читать? Ну, прошло бы еще лет 50 или 100, вы или кто-нибудь другой так или иначе убедили бы и этого раввина Дари, и других раввинов, и ученых тоже. Если это истина, она пробьется, а вы?» Роль мессии исполнять не пожелали, тяжело. А роль кардинала Мазарини вы не объективны. «А вы?» «Я не хочу, чтобы мой муж поясничал перед раввинами, кнессетом или еще кем-то. Из него такой же мессия, как из меня китайский император. Вы сказали, что можете его чувствовать, когда находитесь здесь, так?» «В общем, да. Но так скажите ему, чтобы шел домой». ИДК поймал взгляд этой женщины. Она смотрела на него, как на тяжело больного, которого нужно госпитализировать, причем желательно в клинику для душевнобольных. «Уйти? Наверное, так и придется. Но, Господи, как жаль! Если бы она поняла, то могла бы помочь. Она ведь действительно умнее своего мужа и имеет на него влияние. Этого обстоятельства он не учел. Но еще не поздно». «Действительно не поздно». ИДК достал из кармана куртки блокнот, быстро нашел нужную страницу. «Я уйду», — сказал он. «Только прошу вас, сначала прочтите это. Можете про себя или вслух, неважно. Главное, не пропустить ни одного звука». «И что же будет?» Дина продолжала смотреть ему в глаза. «Что-то происходило с ней». Взгляд менялся, становился жестче. «Я тоже стану мессией?» «Нет, это вам не грозит. Просто вы сами сможете сказать мужу, чтобы он шел домой». «Дайте», — сказала Дина. «Это что, гипноз?» «Конечно». «А я что-то вроде Кашпировского». Дина взяла в руки лист бумаги, поднесла близко глазам. «Почему она не носит очков?» — подумал ИДК. «Она же близорука». «На иврите!» — разочарованно протянула Дина. «Это не иврит. Знаки ивритские, они должны быть перед глазами. Это тоже информация. И текст взят из Торы. Но это не язык. Это код». Дина пожала плечами и, ведя пальцем по строчкам, прочитала текст. Он был составлен из нескольких отрывков книги «Бамидбар». ИДК испытал его на себе. Это было одно из немногих кодовых посланий, которые он уже знал в работе. Действие должно было сказаться в течение получаса. Код возбуждает некую последовательность импульсов в мозге, мягко сказал ИДК. «Последовательность, создать которую случайно, так же невозможно, как выиграть миллиард долларов в лотерею, где объявленный главный приз – миллион. Эти импульсы действуют, по-видимому, на ген, то есть не по-видимому, а наверняка, включают программу». Дина опустила бумагу на столик, молча, мелкими глотками допила остывший уже чай. Что-то напугало ее. Она поднесла ладонь ко рту, сдержав крик. Страх в глазах был, как взрыв, неожиданно вспыхнувший в ночи факел. ИДК вжался в спинку дивана. Сейчас он больше всего хотел исчезнуть хотя бы на минуту. Он мог это сделать. Знал, что мог, но остался сидеть. А Дина постепенно приходила в себя. «Сильная женщина», — подумал ИДК. «И зачем этому Крэмеру такая жена? А, впрочем, именно такая ему и нужна, особенно сейчас». «Дина?» — позвал он мысленно и почувствовал, как она вздрогнула. как начавшийся уже разговор ее с мужем прервался на полуслове. Ей было неприятно вторжение постороннего. Она не знала, что он уже успел услышать. «Ничего», — подумал ЭДК. Но вместо Дины ему ответил Илья Давидович. Это был вопль восторга, такой яростный и торжествующий, что ЭДК на мгновение, как ему показалось, оглох и ослеп. Илья Давидович мыслил не словами, а эмоциями. Типично женское мышление. Если бы ЭДК понял это раньше...